23. Алая тропа. Любимец из клана. Высвобожденный ангел. 1. С того дня, как Асубха и Субха в последний раз воевали вместе, прошло больше сотни лет. Столетие с Гаком минуло с тех пор, как они сражались вот так, как сейчас, как боевые братья, по колено в крови и против такого грозного врага. Жизнь впереди или погибель, но Кустодий был воином, который заслуживал того, чтобы почтить его славной смертью. И Асубхе хотелось, чтобы его братья по легиону были свидетелями этого боя. Для таких искусных воинов, как они, вооруженное противоборство с одним единственным врагом было даже стыдно так называть. Но преторианец не был заурядным противником. Он сражался с отточенным изяществом. Каждый его удар был взвешенным и рассчитанным. Его движения целиком и полностью предвосхищали действия пожирателей миров. Их троица кружила в грациозном танце, сплетенном из выпадов, уклонений, контратак и парирующих блоков. Субха сражался, как ангрон на арене, яростно и с неослабевающим напором. Он служил идеальным дополнением аккуратного стиля Асубхи. Пока враг отчаянно защищался от шквала страшных ударов Субхи, его близнец мог хладнокровно проводить прицельные атаки, выискивая возможность нанести смертельный удар, который мгновенно покончил бы с сопротивлением противника. Но эта схватка шла не так, как они ожидали. Кустодий сдерживал Субху без видимых усилий, работая своим оружием гвардейца с совершенно невозможной скоростью. Асубха разрядил в него свой пистолет, но воин в золотой броне откачнулся в сторону, как только был сделан выстрел. Его алебарда описала полукруг и разрубила ствол пополам, а затем ушла в обратном направлении, и ее шипованная древко впечаталась в живот Асубхи. Пока близнец приходил в себя от колоссальной силы удара, Асубха не упустил возможности полоснуть Кустодия длинным кинжалом, позаимствованным у одного из людей Бабудхакала. Клинок процарапал по наплечнику преторианца и отскочил от нащечной пластины его шлема. Противник Асубхи врезал ему локтем по лицу, и Астартес зашатался от вложенной в удар силы. Пожиратель миров отступил назад, чтобы прийти в себя, в то время как Субха обходил гвардейца с намерением напасть на него с фланга. «Мне всегда хотелось сразиться с Кустодием», — проворчал Субха. «Мы не могли решить, кто выйдет победителем», — добавила Субха. «Один из наших или один из ваших?» «Вас двое», — указал ему Кустодий. «Верно, но это не отменяет вопрос. Наши споры всегда заходили в тупик, поскольку настоящий ответ можно получить, лишь схватившись не на живот, а насмерть. Ты его знаешь, я вижу это по твоим глазам. Ты знаешь, что вам меня не победить». Асубха рассмеялся и отвел свой клинок. «Назови мне свое имя», — попросил он, «чтобы мы могли вспоминать могучего воина, которого сразили на Терри». Кустодий перевернул свою алебарду, располагая ее так, словно он стоял на страже. «Я — Сатурналия Принцепс Карфагина Инвиктус Кронус». «Достаточно», — рявкнул Субха, бросаясь на преторианца. Близнец Асубхи все еще пользовался клинком, отломленным от алебарды убитого в склепе гвардейца, бледное подобие того, чем орудовал Сатурналия, но все еще грозное оружие в руках пожирателя миров. Кустодий атаковал, припадая к земле и целя наконечником алебарды в живот Асубхи. Тот крутнулся в бок, уходя от удара, и обрушил свой клинок на наплечник Сатурналии. Золотая пластина закувыркалась прочь, но острие скользнуло с низ лежащего слоя плотного кольчужного полотна, не успев пустить кровь. Асубха закрепил успех, неистово пнув Сатурналию в незащищенный бок. Удар смял шлифованный металл на бедренной пластины, и Сатурналия осел вниз. Асубха попытался пырнуть его своим ножом, но Кустодий уклонился с траектории удара, и кончик клинка лишь пробороздил визор его шлема. Сатурналия выбросил ногу в подсечке, опрокидывая Асубху. Пожиратель миров упал и тут же откатился, едва избежав алебарды Кустодия, которая обрушилась на него сверху, словно нож гильотины. Мгновением позже он уже был на ногах, и увидел, как Субха наносит боковой удар кулаком по украшенному красным султаном шлему Сатурналии. Кустодий рухнул на землю, но прежде чем Субха успел развить свое преимущество, гвардеец сорвал свой помятый шлем и с размаху врезал им по челюсти близнеца. Кость хрустнула, ломаясь от беспощадного удара. Субха опрокинулся на спину, и Асубха бросился на Сатурналию, отшвырнувшего свой загубленный шлем. Два воина повалились на землю. Их мощные конечности беспорядочно переплетались. Они пихали, царапали и молотили друг друга локтями и кулаками. Асубха ударил лбом по лицу Сатурналии и оскалился в ухмылке, чувствуя, как дробится нос противника. Он нашарил свой нож и силой ткнул им Кустодия в подбородок. Тот блокировал удар своим предплечьем, и клинок пропорол наруч и кость. Они перекатились, и в лицо Асубхи врезался бронированный кулак. Удар был таким мощным, что пожирателя миров сбросило с Кустодия. Он сплюнул кровью и поднялся на корточки, готовый снова броситься на Сатурналию. Вся его изощренность исчезла. Он очутился во власти ярости и стал абсолютной копией своего брата. Субха уже был на ногах, его нижняя челюсть практически свисала вниз с черепа. Но то же самое можно было сказать и о Сатурналии. Кустодий уже успел подобрать свою алебарду, и сейчас ее кончик был нацелен в сердце Субхи. Оружие зафонтанировало шквалом снарядов, и Субху качнуло назад, когда в него врезались разрывные болты. Все они сдетонировали внутри его тела, вылетая из спины веерами яркой крови и костяных обломков. Субха рухнул лицом вперед. Он еще не успел долететь до земли, когда из его глаз начала уходить жизнь. «Теперь ты знаешь», — произнес Сатурналия, ухмыляясь кровавым зевом рта. Асубха почувствовал, что его глаза заливает красной пеленой ярости. И хотя он всегда стремился заполучить гвозди мясника, он знал, что сейчас не нуждается в них, чтобы достичь состояния кристального бешенства самой чистой пробы. Сатурналия увидел, как он изменился, и отступил на шаг назад. Асубха выкрикнул имя своего брата и снова бросился в бой. Кустодий махнул алебардой. Но Асубха пронырнул под смертоносной дугой ее траектории и подхватил упавший клинок Субхи. Он полоснул им дважды в быстрой последовательности, одновременно перекатываясь на ноги одним плавным движением. Клинок рассек гибкое кольчужное полотно, защищавшее подколенные впадины Кустодии, и из двух симметричных порезов брызнуло красным. Сатурналия рухнул в лужу крови, уже не способный стоять, но все еще в силах сражаться. Асубха обогнул Кустодия, чтобы оказаться лицом к лицу с ним. Ярость заставляла все его существо стремиться только к одной цели. «Ты умрешь здесь, сегодня», — прошипел Сатурналия сквозь муки боли. Он держал свою алебарду, выставленной перед собой, и Асубха шагнул вперед, так, чтобы ее наконечник уперся ему в грудь. «Я знаю», — согласился он, — «но тоже будет и с тобой». Асубха ударил вниз своим окровавленным клинком, пронзая им голову Сатурналии, а Кустодий из последних сил ткнул вперед своей алебардой. Оружие гвардейца рассекло сердце Асубхи и пропороло легкие, нанося телу непоправимый ущерб. Оба воина тяжело рухнули вниз, один на другого, как будто обнимаясь в честь завершения своего смертельного поединка. Асубха соскользнул в бок и упал рядом с телом своего близнеца. Истекая кровью на полу храма, он втиснул сломанный клинок, окончивший жизнь Сатурналии, в мертвую руку своего брата, и сказал: «Мы идем по алой тропе, плечом к плечу, брат».